Поэтому, чтобы ответить на этот вопрос, тебе придется оказаться там. Постой, Серая, снова вмешался Рейн. А разве никто не пробовал просто спуститься снаружи стены? Ткань же не проблема, сами видели текстильную локацию. Да и ящики с одеждой попадаются часто. Неужели обслуживать генератор инженеры есть, а слатать что-то вроде парашюта или дельтаплана? Нет, были такие, снова нахмурилась девушка. Никто из них не вернулся. Что, там настолько хорошо, что обратно не тянет? Ехидно спросил я, но девушка спокойно ответила. Может и так, а может, есть какая-то аномалия, о которой мы пока не знаем. В конце концов, есть и те, кто пытался спуститься с этой стороны, туда, не поверил Рейн. Не все по собственной воле, нехотя добавила Серая, но вниз долетали уже мертвецы. Так мы узнали про миазмы на пятом этаже. Миазмы, не понял я, яд неизвестной природы, который сводит с ума и убивает всех проходчиков. Общими усилиями 5 циклов назад был придуман и собран специальный респиратор, который позволяет там поддерживать дыхание. И много таких штук. На 7-м был обнаружена крайне агрессивная среда. Вам потребуется специальная одежда, артефакты и устройства. А дальше может быть что-то еще, задумчиво подвел итог я. Наверняка есть, улыбнулась Серая. Именно поэтому я здесь. Если есть любой вопрос по устройству стены, спрашивай. Если узнаешь что-то новое о ней сам, рассказывай. Помнишь рейтинг у входа? Ну, спросил я. Это не счетчик убитых монстров, как думают новички. Это уровень вклада в общее дело. Объем информации об исследованных новых локациях. В таком случае, у меня есть кое-что. Я улыбнулся. Комната с развилкой на 3 пути, ловушка, тупик и путь дальше. Это на 2-м этаже, да и, с интересом спросила Серая. Там не тупик, а тайник с артефактом. Спасибо, это ценная информация. К какой фракции ты примкнул? Никакой, мы сами по себе. Хороший выбор. Как внести твою группу в список? Свободная свора, вольная лига, гильдия проходчиков, альянс топов, задумался я. Надо бы что-то в этом духе, чтобы показать серьезность намерений. Например, орден, точно. И добавим к этому что-то такое, что было бы чистой правдой, но при этом заставляло задуматься, кто мы и почему с нами лучше не связываться. Орден смотрителей, ответил я. Впервые на лице Серой появилась настоящая улыбка. Рейн же не сдерживался и заржал во весь голос. Я решил осмотреть все сам. Пожалуй, обсерватория явно будет одним из самых посещаемых мест и для нас, как и для большинства серьезных проходчиков. Монстры здесь были представлены несколькими высокими книжными полками у стены. Чтобы добраться до верхних, нужно было пользоваться лестницей, а к ним прилегало еще несколько полок, расположенных вокруг читального зала с камином. Стен между секциями не было, ими тоже служили книжные полки, стоящие спина к спине.